После этого бывания уплыла Авдотья Рязанка за три леса темных, за три поля великих. Сказывать легко и скоро, дело править трудно и долго. Сколько Авдотья сена ставит, умом-то плавает дома. Ох, те мне мои светы, все ли у вас поздоров? Одни, как гуси, пролетают, темные ночи проходят. Было в грозную ночку. От сна Авдотья прохватилась, в родимую сторонку взглянула. Над сторонкой над Рязанской трепещут пожарные зори. Тут Авдотья испугалась. Ох, ти мне мои светы, не наша ли улица сгорела? А ведь сено бросить не посмела. Сухое кучами сгребала, сучьем суковатым пригнетала, чтобы ветры погоды не задели. День до ночи работу хватало, не спала, не пила, не ела. Тогда в лачонку упала, день до ночи гребла, не отдыхала, весла из рук не выпускала. Сама себе говорила: не дрожите, белые руки, не спешите, горючие слезы, как рукам не трястися, как слезам горючим не литься. Несет река, головни горелы, плывут человеческие трупы. На горах-то нет города Рязани, нет улиц широких, нет домовного порядка, дымом горы повиты, пеплом дороги покрыты. И на пеплышко Авдотья выбредала. Среди городового пепелища сидят три старые бабы, по мертвым кричат да воют, клянут с горя небо и землю. Увидели старухи Авдотью: горе нам, жонка Авдотья, были немилые гости. Приходил царище татарской со своей синей ордою, наливал нам горькую чашу. Страшен был день тот и грозен, стрелы дождем шумели, гремели долгомерные копья, крепко бились рязанцы, а татар не могли отбить и города Рязани отстоять. Убитых река уносила, живых орда уводила. Увы тебе, жонка Авдотья, увы, горе-горькая кукуша, твое теплое гнездышко погибло, домишечко твое раскатилось. По камешку печь развалилась, твоего-то мужа и брата, твоего-то милого сына в полон увели татары. А в те поры Авдотья Рязанка зачала лицо свое бить и плачем лицо умывать. Она три дня по пеплышку ходила, страшно, ужасно голосом водила, в ладони Авдотьюшка плескала, мужа и брата кричала, о сыне рыдала неутешно. Выплакала все свои слезы, высказала все причитания, и после этого бывания вздумала крепкую думу: я пойду вслед орды, вслед татарской, пойду по костям погорелым, по дорогам пойду разоренным, дойду до орды, до проклятой, найду и мужа, и брата, найду своего милого сына.